66. Кто думает преуспеть только надежду и веру, не приложив труда и усилий, совершает ошибку. О творящей надежде и вере, которые ведут дела, говорит учитель. Верить и надеяться, опустив руки, нецелесообразно. Можно поверить в возможность осуществления плана, но если руку к тому не приложить, как осуществится намеченное? Рукою человеческую вершатся дела, даже самые высочайшие. Надежды в безделии бесплодны. Вера и надежда сочетаются с действием, и тогда плодоносны они. Явите действие и в напряжении духа. Человек рожден для того, чтобы в труде, то есть в действии, развернуть до пределов беспредельности чудеснейшие возможности духа своего.